Эпилог. Из письма директора обсерватории «Сфера» Аида Оренского своему коллеге, профессору Д. Эспозито. Что касается темы под кодовым названием «Командор», которую с упорством, достойным лучшего применения, навязывает нам Центр, то я уже неоднократно излагал свою точку зрения. Данная проблема, даже если ее принимать всерьез, должна рассматриваться в социально-историческом и этическом планах и никоим образом не может входить в круг вопросов, решаемых обсерваторией. Смешно же, честное слово, навязывать ее нам лишь потому, что события имели место в нащупанном нами сопредельном пространстве Бета. Кстати, личность, которую нам преподносят в качестве основного примера, не имеет к истинному командорству, если и признать это явление существующим, никакого отношения. Это некий Корнелий Гулс, или Голс, типичный обыватель из Реттерберга, лишь волею случая оказавшийся замешанным в события, которые привели к развалу машины системы в так называемой Западной Федерации и соседнем с ней Юртупосе, или Тагосе. По официальным данным, он был казнен в муниципальной тюрьме Реттерберга из-за ошибочного обвинения. По другой версии, более романтичной, погиб в перестрелке, прикрывая от полицейской погони какой-то автомобиль с беглецами. Объективности ради, следует упомянуть мнение нашего младшего научного сотрудника Михаила Скицына, который утверждает, что Корнелий Голс, или Галс, после упомянутой стычки на шоссе был схвачен живым, бежал, стал одним из функционеров командорской общины Элиот Красс, но затем вышел из нее, мотивируя свой поступок тем, что охранять следует не только детей с необычайными свойствами, а детство вообще. Якобы он создал группу «Белые гуси». Но это утверждает Скицын. А вы ведь знаете нашего Мишеньку. Недовольство и тревогу Центра по поводу так называемого «Перехода 13» я вполне разделяю. Но не отправлять же было их назад. И главное, как? Я не меньше, чем в Центре, чту принципы невмешательства, и потому просто-напросто оскорблен предположением, что «Переход» был результатом нашего эксперимента. Это всего-навсего дерзкая инициатива некой безответственной личности, которой, учитывая возраст, следовало натуральным образом надрать уши. Я и собирался сделать это, основываясь на правах родного деда. Но личность снова ушла туда. Впрочем, все это событие годичной давности, а Центр, как всегда, бьет в колокола с чудовищным опозданием. Во всей этой ситуации меня, честно говоря, более всего волнует судьба внука. Его челночные переходы контролировать невозможно. Я тоже не в состоянии, мальчик уходит к отцу. К тому же, появилась там у него еще одна привязанность, некий приятель по имени не то Гай, не то Юлий. Видимо, такой же сорванец, как и он сам. Вчера внук, пошептавшись со Скицыным, ушел снова. Эти мальчишки отправят меня на тот свет значительно раньше, чем я закончу предисловие к нашему сборнику статей о предпосылках общей теории перехода. Владислав Крапивин, 1988 год.